Но автомата не было, и он долго шел, пока не увидел стеклянную будку. Прикрыл за собой дверь, опустил монету и вдруг почувствовал, как застучало сердце. «Это что еще за глупости?» — рассердился Артемий Николаевич, и взамен приготовленных покаянных слов какая-то игривая фраза завертелась на губах. «Ну как, веселый Фокс еще не нашел себе новых хозяев?» Но все было забыто, когда он услышал чистый, ясный, молодой женский голос. Она сказала: «Слушаю». И, удивившись молчанию, повторила: «Я слушаю вас». Одолев внезапную немоту, Артемий Николаевич спросил: «Ирина Николаевна?» «Да, это была она». «Я насчет собаки», — неожиданно для себя сказал он, «если еще не поздно, по вашему объявлению. Разрешите посмотреть?» Голос у него сел от волнения, он кашлянул и сказал: «Простите». Она спросила, есть ли в семье маленькие дети. Дала свой адрес. Ему хотелось, чтобы она спросила еще что-нибудь. Нежный, обаятельный голос, прозрачный, как родниковая вода. Но разговор был закончен. Они условились, что он придет завтра. Артемий Николаевич вышел из автомата растерянный. «Что я делаю?» — думал он. «Веду себя, как 20-летний оболтус». Ему вдруг страшно захотелось иметь пса, молодого, веселого. Не хватало в их доме веселья. Была чистота, был порядок, комфорт, а веселья не было. Веселье окончательно ушло с дочерью. В прошлом году отделились, дочь с зятем переехали в свою квартиру. С ними было тесно, без них скучно. Что, собственно, плохого в том, что он зайдет к Ирине Николаевне? От этого ведь никто не пострадает, думал Артемий Николаевич. Он шел не спеша. Теперь уже не веселенький мотивчик, а ласковая мелодия слышалась ему. Леонозовская улица, номер 7, квартира 100. Леонозовская улица. Что-то светлое и тонкое звенело в этих словах. Леонозовская улица, завтра. Завтра в 7. Возле аптеки Артемий Николаевич вспомнил, что давно собирался переменить очки. Темная оправа придавала ему какую-то угрюмость. Он выбрал чешские очки в легком золотистом ободке и с удовольствием заметил, что они его молодят. Домой Артемий Николаевич пришел на час позже обычного. «Ау!» — окликнула его из кухни Тамара Петровна. «Куда ты провалился?» «Ау-ау», — ответил он спокойно. В первые годы брака эта перекличка звучала куда веселее. Новые очки Тамара Петровна не одобрила. Несогласованные расходы были ей неприятны. «Разве нельзя было подождать?» — спросила она недовольно. Артемий Николаевич обиделся. Не так уж много позволял он себе. Скуповатой становится его жена. Конечно, он понимал, Тамара Петровна хорошая хозяйка, умело ведет она семейный корабль по житейским волнам и бурунам. Но не в деньгах дело. В конце концов, он зарабатывает вдвое больше, чем она. Деньги его не интересовали. Не хватало ему тепла, дружеского участия. Еще не хватало Артемию Николаевичу радости любви, любовных чар. Очарования и чаровства не хватало ему. Вот что. Почему он раздумался сейчас об этом, когда они сидят вдвоем за столом на кухне? Едят и молчат. Артемий Николаевич взял вечерку и, сложив пополам, поставил позади тарелки. Как все близорукие пожилые люди, читая, он снимал очки. Сейчас они поблескивали посредине стола. Тамара Петровна взяла их, повертела и положила обратно. «Красивые-то они, красивые», — сказала она, — «но не прочные». «А что теперь прочное?» — вздохнул он. В назначенный час Артемий Николаевич шел по Леонозовской, тихой улице, вытянувшейся вдоль линии железной дороги. С одной стороны насыпь, обсаженная тополями, с другой — пятиэтажные панельные дома. От палисадников с побуревшими осенними цветами и голыми ветками кустов пахло землей и палым листом. Из дворов тянуло дымом, горели костры, жгли сушняк. Вот и наступила глубокая осень, подумал Артемий Николаевич с грустью. Шел он все медленнее и медленнее, тревожно было ему. Что? Что за странная сила заставляет его идти в чужой дом? Почему его тянет к этой женщине? Он ничего не знает о ней, кроме того, что у нее красивый голос, и она неведомо почему решила расстаться со своей собакой. А он идет, как будто его ведут на поводке. Идет, хоть и знает, что через несколько минут окажется...